Глава 18. Клетка медленно поднималась. Раскачиваясь из стороны в сторону, она дребезжала и противно скрипела. Это было похоже на предсмертный зов. Она молила о помощи и сострадании. Мариэль поднялась с пола и обвела взглядом присутствующих эльфов. Она никого из них не знала и раньше не видела. Возможно, они были из деревни Фьоры или другого поселения за пределами эльфийского леса и владения ее деда. Лица у всех были напряженные, читался страх и тревога. Напротив нее сидела девушка с рыжими волосами и симпатичными веснушками. Она была очень красивая, вот только проклятые слезы омрачали ее доброе личико. «Как тебя зовут, милая?» Мариэль придвинулась к молоденькой эльфийке и взяла ее за руку. «Зарвалея». Рыжая эльфийка посмотрела на соседку и тут же опустила глаза. «А тебя Мариэль?» «Да. Откуда ты знаешь?» Мариэль улыбнулась и участливо покачала головой. «Да, точно. Эти королевские особы так вопили, что даже мыши в этом зале услышали мое имя». «Ты их совсем не боишься? Ты смелая. Очень. Я их боюсь, но больше всего ненавижу. Они убили мою сестру Лориэль, и я обещала своей семье отомстить за ее смерть». «Значит, у тебя есть план?» «План? Ну да. Как отсюда выбраться и наказать убийцу твоей сестры?» «Плана, если честно, нет. Но я связалась с одним эльфом и еще мамондиком. Они мои друзья». Мариэль улыбнулась таким мыслям и посмотрела в глаза рыжей эльфийке. «Нам помогут. Не переживай. Все будет хорошо». «А если они не успеют?» Рыжая эльфийка произнесла слова и замерла. «Ты слышала этот звук?» «Да, это нехорошо. Совсем нехорошо». Скрип ржавого железа повторился, и к нему присоединился булькающий звук. Металлическая дверь не выдержала веса эльфов. Замок развалился, как сахарное печенье, и куски механизма полетели на пол. Мгновение, и дверь под ногами эльфов раскрылась. Несколько несчастных провалилось в бездонную дыру и полетело вниз, пронзая криком тишину. Секунды и глухой звук упавших эльфов на острые мечи и разорвавших нежную плоть как масло завершил свое представление. Оглушающий вопль оставшихся сидеть в клетке эльфов наполнил зал, прорезая устоявшееся молчание. Висячая тюрьма закачалась, отзываясь на хаотичные движения пленников. Скрипя и возмущаясь, она хотела выплюнуть оставшихся наружу и, наконец, успокоиться. «Убийцы!» — крикнула Мариэль, держась руками за решетку. Слезы текли по лицу эльфийки и пропадали в воздухе, не долетая до пола. Оплакивая несчастных под клеткой, она не могла смотреть на истекающую кровью искорёженные тела. Ужасная смерть на потеху публике, которая сейчас с удовольствием смотрела на мертвых эльфов и что-то между собой обсуждала. «Гореть вам в аду, убийцы!» «Замолкни, эльфийка. Нечего распыляться и сотрясать воздух. Если хочешь так же умереть, как эти... идиоты, можешь прыгать за ними. Мы не против. Да, Сесиль?» Принцесса кивнула и помахала Мариэль маленькой ручкой. «И с удовольствием посмотрим на твой предсмертный полет. На этих мечах места всем хватит». Отвернувшись, Мариэль смахнула слезы и послала Руслану ругательство на эльфийском. «Аленнарака! Ниенатаанка!» Примечание. «Будь ты проклят, козел, не имеющий рогов. Эльфийский». А затем увидела, как рыженькая эльфийка сидит рядом с провалившейся дверью и смотрит вниз. Она тянулась туда руками, словно пытаясь достать до несчастных. Медленно подойдя к Зарвалее, чтобы не спугнуть девушку, она взяла ее руки и оттащила от зияющей дыры. Обняв плачущую эльфийку, Мариэль отодвинулась к стене и наткнулась на таких же потерянных пленников. Женщины плакали и заламывали себе руки. Мужчины сидели с закрытыми глазами и просто молились. Раскачиваясь, Мариэль успокаивала новую знакомую и напевала ей эльфийскую песенку. Рука вновь нащупала пузырек, и казалось, что решение, которое недавно возникло в ее голове, было единственно правильным. Вытащив яд, любезно подаренный аптекарем, Мариэль посмотрела на этикетку. «Фихинацея лекарственная». Поднеся пузырек к носу, она почувствовала еле уловимый аромат мяты. Тот же запах. Осталось понять, какой яд на вкус. Зарвалея подняла голову с плеча подруги и сказала: «У меня есть такой же пузырек. Не может быть! Но откуда?» Мариэль заинтересованно посмотрела на рыжую девушку. «Это было вчера или несколько дней назад? Я совсем не помню, сколько мы уже здесь. Я стояла на окраине леса и, как обычно, защищала границы. Арбалет был заряжен, и тогда я увидела, что ко мне со стороны столицы идет женщина. Не эльфийка, городская. Я напряглась, не люблю чужаков у границы. Я спросила, что она здесь делает. Она улыбнулась мне и протянула вот такой же пузырек. Зарвалея взяла яд из рук Мариэль и покрутила его. А затем женщина сказала: «Когда ты решишь сдаться, он поможет». Хмыкнув, Мариэль посмотрела на эльфийку и сказала: «Очень благородно. И где твой пузырек?» Зарвалея порыскала по карманам и ничего не нашла. Отрицательно покачав головой, произнесла: «Может, я его потеряла?» «Я так не думаю. Мне кажется, что тебя обыскали, когда ты была без сознания, и забрали яд». «А твой почему не забрали?» «Вот бы мне это узнать». В голове Мариэль послышался шум, и она почувствовала знакомое ощущение покалывания в районе висков. «Исилиндил, это ты?» почти прокричала эльфийка. «Нет, это жмунь, и мне немного обидно, что теперь ты больше любишь своего эльфа, чем меня. Что ты там щебечешь? Это же неправда». Мариэль почувствовала жар на щеках и завертела головой, испугавшись, что слова Мамондика еще кто-то мог услышать. Секундное молчание удивило Мариэль. Она уже подумала, что жмунь отключился, но потом снова послышался писк. «И этот лишнее сболтнул, а кое-кто это услышал. Прости, Мариэль». «Виктор, он с тобой?» — осторожно спросила Мариэль, опасаясь того, что принц может узнать ее мысли, но поняла, что это невозможно. «Да, и он хочет меня убить. Все-таки мой язык сыграл со мной злую шутку, а я так надеялся, что до этого не дойдет. Жмунь, где вы находитесь?» «Снаружи замка. Но мы не понимаем, где ты. Опиши мне место, и Виктор скажет, как нам туда попасть». «О, эльфийские единороги! Это сложно». Мариэль приподнялась и схватилась за прутья клетки. Осторожно ступая по краю стенки, она оглядывалась по сторонам и запоминала детали. Стараясь не смотреть вниз и не видеть мертвых эльфов и стоящих рядом с ними королевских наследников, Мариэль тяжело сглотнула и откашлялась. «Это большой зал. Темный. Окон здесь нет. Здесь много зажженных факелов. Тут прохладно и сыро, словно мы находимся под землей. Но стены высокие, словно мы внутри древнеримского атриума. Наша клетка висит под самым потолком, как будто мы сидим на вершине высокого дерева в нашем эльфийском лесу. Есть несколько выходов, как минимум два, которые я вижу. Железная клетка, в которой мы сидим, поднимается с помощью механизма, которым управляет Руслан». Мариэль услышала в ушах шум, какой-то глухой удар и писк жмуня. «Жмунь, ты живой?» «Ох, лучше бы я умер. Мы идем к тебе. Виктор догадался, что это за место такое. А еще он понял, что его брат Руслан тоже там. И он рассердился. Этот принц очень зол. Ну, а я попался под его горячую руку. Мариэль, мы уже идем. Дождись нас, пожалуйста. Никуда не уходи». Слова жмуня крепко засели в голове эльфийки. Она проигрывала их, пробовала на вкус, смаковала, но не понимала, куда она могла уйти. Она же в клетке, как птица. Пленница, запертая так высоко, что если посмотреть вниз, голова пойдет кругом. Но только не у нее. Она же эльфийка, внучка эльфийского короля Друлавана. И она никогда не боялась высоты. А лазать по деревьям вообще было одно из любимых занятий. Посмотрев на окружающих себя эльфов, она увидела только страх и отчаяние. Похоже, что ее соплеменники смирились со своей участью и готовы были принять смерть как дар. Но только не Мариэль. Не сегодня и не сейчас. «Дождись нас, пожалуйста!» Слова зверька обожгли горло и прибавили смелости для дальнейших действий. Рука потянулась в потайной карман и достала пузырек с ядом. Благородная смерть, легкая и туманная, как сон. Аптекарь хотел, чтобы она умерла спокойно, поэтому и вручил ей этот пузырек, как напоминание о том, что он рука смерти, всевластная, законная и не подлежащая опровержению. Раскупорив пузырек, Мариэль вдохнула знакомый аромат. Воспоминания нахлынули и накрыли мрачным саваном. Голова Лориэль покоится на ее коленях, и она гладит белоснежные волосы сестры, целует ее холодные щеки и смотрит последний раз в глаза, напоминающие синие озера. «Ты не виновата. Я прощаю тебя». Внутри, словно нарастающая буря, закручивается вихрем, сметая все эмоции, оставляя лишь злость и неверие того, что это на самом деле происходит. «Она простила меня за смерть, но я никогда не пощажу тех, кто решил, что он может быть рукой смерти. Они за все заплатят, за все ответят. Сначала передо мной, затем перед Богом». Перевернув пузырек, она вылила содержимое в пустоту. Капли яда смешались со спёртым воздухом зала, развеялись, оставив легкий аромат фехинацеи и мяты. Мариэль посмотрела вниз и никого не увидела. Живых людей не было, а мертвые тела эльфов остались лежать, как напоминание о том, что все мы смертные, несмотря на расу. И кому суждено умереть сегодня, умрет. «Я сделаю все, что в моих силах, но больше не погибнет ни один эльф. Только не сегодня». Эльфийка осторожно подошла к краю сорванной двери и села, свесив ноги вниз. Темные волосы падали на плечи. Чтобы они не мешали, Мариэль быстрыми движениями заплела косу и перекинула их за спину. Оглядев ржавую клетку, она просчитала в голове, сколько нужно времени, чтобы обогнуть ее по периметру, и соскользнула вниз. Руки не отпускали металлические прутья. Напряженные мышцы кричали от боли, удерживая вес эльфийки. Поняв, что больше не вытерпит, она раскачалась и ухватилась кончиками ступней за клетку. Мышцы рук немного расслабились, и стонущая боль исчезла. Теперь можно было двигаться по дну клетки к ее левой внешней стенке. Когда она ползла, руками и ногами перебирая прутья, эльфы внутри клетки помогали. Они плавно двигались, согласно заданному темпу, чтобы освободить пространство для Мариэль. Кто-то гладил ей руки, стараясь поддержать, но это только мешало. Отрицательно помотав головой, Мариэль дала понять, что этого делать не нужно. Увидев сидящую в углу рыжую эльфийку, Мариэль прошептала. «Зарвали я. Сделай одолжение. Посмотри вниз. Есть там кто-нибудь?» Открыв глаза, девушка отрицательно покачала головой. «Никого нет». «Хорошо. Смотри туда. И если кто-то появится, говори мне об этом. Сообщай мне все, что видишь или слышишь. Не хочу, чтобы меня заметили ползущие по клетке». «Я поняла тебя, Мариэль. Будь, пожалуйста, осторожна». «Я буду осторожна. Я обязательно дождусь. И никуда не уйду». Перебирая руками и ногами, Мариэль добралась до угла клетки и аккуратно переместилась на внешнюю сторону. Выдохнув, поняла, что дальше будет легче. Она больше не висела вниз головой, и не держала свой вес руками и частично ногами. Чем быстрее она взбиралась наверх, тем сильнее качалась клетка. Она то и дело слышала приглушенные и испуганные вздохи. Эльфам было страшно. И этот страх, словно красные муравьи, перебирался с прутьев клетки на кожу Мариэль. Она старалась отогнать его от себя, но он проникал дальше и полз по венам к сердцу. Забравшись на крышу, она легла на прутья и замерла. Под ней была ржавая клетка, наполненная еле живыми эльфами. Она то и дело сотрясалась от каждого шороха и планировала упасть в любой момент. Посмотрев вниз, Мариэль почувствовала себя нависшей над глубоким оврагом. Только там была не река, а длинные мечи, которые ждали момента, чтобы насадить каждого пленника на острие. На самом дне никого не было, Виктор и Жмунь еще не пришли. Возможно, они заплутали, но ждать больше не было смысла. Необходимо действовать быстро, пока не вернулся Руслан и не отпустил клетку. С такой высоты она полетит со скоростью стрелы, выпущенной из лука, и при касании с землей рассыплется на ржавые обломки. Кто выживет при ударе, погибнет от мечей. Подняв голову, Мариэль подползла к другому краю клетки и увидела механизмы цепи, на которых держалась воздушная тюрьма. По ним можно было спуститься, как раз к рычагу управления. Нужно было действовать быстро, пока никого не было. Ползти по ржавой цепи могло занять много времени, а вот спуститься по ней, как по лиане в лесу, было бы идеальным решением. Ржавые звенья были шершавые, но вот если накинуть тряпку или шаль на нее, движение было бы скользким и более быстрым. «Зарвали я! Мне нужен какой-нибудь шарф или одежда, что можно обмотать вокруг цепи. У меня ничего нет, только платье. Надо было надеть брюки, было бы намного легче сейчас спускаться. Мариэль, возьми мою шаль». «У меня есть ремень», — произнесли неизвестные голоса из клетки. Мариэль забрала протянутую одежду и ободряюще улыбнулась. «Спасибо, я возьму ремень. Он кажется крепким, то, что нужно». Накинув его на железную цепь, эльфийка застегнула и, проверяя прочность, повисла на нем. Немного покачиваясь, Мариэль убедилась, что ремень достаточно безопасен и можно спускаться. Сев на клетку и крепко держась, она уперлась ногами в каменную стену и начала спускаться. Перебирая ремнем по железной цепи, она параллельно двигалась по стене и с каждым метром оказывалась ближе к земле. Цепь тянулась, но в отличие от ржавой клетки над потолком, была достаточно прочной и спокойно удерживала эльфийку. Коснувшись ногами земли, Мариэль подбежала к ручному механизму по управлению клеткой и нажала кнопку, убирающую мечи. Услышав знакомый звук задвигающегося постамента, она схватилась за рычаг. Но тут неожиданно почувствовала сзади себя шаги. Обернулась и увидела двух идущих к ней мужчин — принца Руслана и старика-аптекаря. Принц Руслан и старик-аптекарь быстро приближались к Мариэль. «Она была в клетке, под самым потолком. Как она выбралась оттуда?» «Я же говорил тебе, что она может ускользнуть. Она же эльфийка», — гневно сказал старик и посмотрел на Мариэль. Руки его тряслись, как оседая бороденка, когда он говорил. Он постоянно кашлял, и тело его непрерывно сотрясалось. Руслан подошел и схватил девушку за руку. «Отвечай, что за фокусы?» «Не трогай меня, мерзавец!» — прошипела Мариэль и вырвала руку из крепких щупалец принца. «Я знаю, как тебя наказать за эту выходку», — усмехнулся Руслан. «Ты будешь смотреть, как твои соплеменники умрут мучительной смертью. Увидишь все до мелочей. Я тебе это обещаю». «Нет, только не убивай их, пожалуйста. Я все сделаю». Интересно. А что ты умеешь?» Руслан прижал к себе эльфийку и вцепился рукой в попу. «Так не пойдет», — злобно прокряхтел аптекарь и подошел к рычагу. Опустив ручку, клетка полетела вниз, прямиком на мечи. Руслан дернулся с места и мгновенно подбежал к рычагу, остановив движение клетки. Она замерла на середине и нервно дернулась. Эльфийские крики оглушили тишину зала. Мэриэль ахнула и побежала к пьедесталу, откуда торчали мечи, направленные вверх. «Ты что, старик, обезумел? Мы так не договаривались. Отойди от механизма и не трогай его своими костлявыми пальцами, иначе я...» Принц отодвинул старика от рычага и закрыл спиной механизм. Взглянув на Мэриэль, он грустно вздохнул из-за упущенной возможности. «Что? Иначе ты что? Убьешь меня? Если король узнает, что ты тут устроил, он не только мне голову оторвет, но и тебя лишит всего. Денег, титула, наследства». «Замолчи, старик. Отец ничего не узнает. Если, конечно, ты не проболтаешься». «Мы должны покончить с этим. Немедленно. Оставь себе эту эльфийку, раз у тебя на нее встает. А остальных выродков надо убить. Сейчас же!» «Она красивая». Руслан смотрел на Мэриэль, стоящую под клеткой и пытающуюся докричаться до своих соплеменников. «И строптивая. Все, как я люблю. Она сказала, что сделает все, что угодно. Сделает это для меня, понимаешь? Не терпится узнать, на что способно ее тело». «Думаю, Виктор ее уже опробовал. И если бы сейчас был здесь, сказал, насколько она хороша. Да только из-за твоей безумной зависти и ревности родной брат сидит в подвале под домом Аяриса». «Что ты несешь, старик? Закрой свой поганый рот!» Темнота зала, освещенная лишь факелами на стенах, расступилась, и четыре двери, запертые снаружи, разлетелись в щепки. Впуская яркий свет и вооруженных людей, помещение быстро наполнилось разговорами и жизнью. Появившаяся толпа мгновенно окружила постамент. Став на него, они растянули сетку, готовые принять падающих эльфов. Два человека, вооруженные мечами, двинулись в сторону Руслана и аптекаря. Мэриэль отошла от постамента, повсюду разыскивая глазами одного человека, самого любимого и долгожданного. Почувствовав на шее теплое дыхание и сильные руки, опоясывающие ее талию, она расслабилась и закрыла глаза. «Мэриэль! Мэриэль, прости меня!» Девушка повернулась и посмотрела на родное лицо. Морщины под глазами выдавали бессонные ночи и усталость. Неровно подстриженная борода и отросшие волосы, нехватку времени и сил. Проведя подушечками пальцев по шее и задев кадык, заметила знакомую бороздку кожи. Мэриэль так хотелось ее поцеловать, что в районе груди заколола тонкими иголками. Подняв глаза на Виктора, она почувствовала, как нежное тепло начало разливаться по всему телу. «Ты же спас нас. За что просишь прощения?» «Я чуть не опоздал. Еще бы немного». «Тише. Ничего не говори. Просто...» Виктор прислонился губами к волосам девушки и громко втянул воздух. «Я бы умер, если бы потерял тебя. Я не могу без тебя, Мэриэль. Ты моя единственная». Взяв эльфийку за подбородок, он приблизился к губам и яростно в них впился. Не ожидая, Мэриэль ахнула и утонула в нахлынувших ощущениях. Сильные волны эмоций накрывали ее волзавалом, не отпуская ни на секунду. Чувства, которые он передавал своими поцелуями, не были похожи ни на что, ранее испытываемой эльфийкой. Понимая, что никогда не насладится ими полностью, она брала то, что он давал, и пропускала через свое сердце. Сможет ли она отпустить его, хоть когда-нибудь, отдать другой и забыть о своих чувствах? «Этого недостаточно!» Виктор отстранился и посмотрел на влажные глаза девушки. «Ты о чем? Чего недостаточно?» «Наших чувств. Этого слишком мало, чтобы быть вместе. Наши семьи никогда не согласятся на этот союз». «Думаю, сейчас не время и не место говорить об этом. Все потом. Пошли. Нас уже заждались наши друзья». «Наши друзья. У нас есть общие друзья. Это точно начало чего-то нового. А где Жмунь? Виктор, где мой маленький колючка? Мы теперь с ним друзья. Он ведь спас меня. Представляешь, вытащил на своем хоботке мою огромную тушу. Он такой. Сделает все, что угодно ради друзей. Мариэль посмотрела на Виктора и замерла. С ним все в порядке? Да. Хубарт отправил его за твоими лекарствами в наше тайное место у аптеки. Мы думали, они понадобятся нам здесь. Взяв Мариэль за руку, принц посмотрел в сторону постамента. Его люди снимали с мечей окровавленные тела мертвых эльфов и складывали их рядом. Укрывая плащами, закрывали им глаза и просили прощения. Хубарт с отцом стояли под опустившейся клеткой и старались помочь выжившим эльфам. Бесцеремонно отодвинув мужчин, спрыгнувшие эльфы вытаскивали девушек сами. Они брали тоненьких эльфиек и отпускали их на землю. Испуганные тряслись в сильных руках соплеменников и не переставали плакать. «Они же просто хотели им помочь!» — тихо произнес Виктор и крепче прижал Мариэль к себе. «Да, я знаю, но эльфы — гордый народ и никогда не примут помощь от людей, особенно после того, что произошло здесь». «Это наша вина. Мы пришли слишком поздно». «Нет, дело в том, что твой брат — убийца, и он это не скрывает. Убивать эльфа для него — особое удовольствие. Что с ним не так?» «Он темная личность и всегда таким был. Сколько я себя помню, у него частенько случались перепады настроения. Но до сегодняшнего дня я не знал, что он такой мстительный». «Месть? О чем ты? Почему он нам мстит? В чем мы виноваты перед ним?» «Это долгая история. Однажды начав, я хотел рассказать тебе, но, видимо, я не был готов. Сейчас самое время. Но прежде нам надо уйти отсюда. Это место не подходит для разговоров о моем прошлом и возможном будущем». Виктор взял Мариэль за руку и вывел ее из оружейного зала. Оставив темные мысли в помещении, где собирались устроить эльфийскую казнь, принц запер дверь на ключ и пообещал самому себе, что в ближайшее время превратит этот зал во что-то полезное и менее угрюмое.